Глава первая. «Нам есть что обсудить, мальчик», — произнес человек, за спиной которого маячила жуткая демоническая тень. «Поговорим немного, пока есть время». Балтаил уселся во внезапно появившееся под ним кресло и тут же изменил свою внешность. Теперь он выглядел точно так же, как в детстве Алекса. Будь это не медотсек на борту круизного лайнера, а Чикаго середины прошлого века, Балтаил легко сошел бы там за своего. В костюме тройки с белоснежной выглаженной сорочкой он курил сигару, иногда играя с ей пальцами, сверкающими двумя массивными кольцами. В левой руке держал стакан с виски. Его молодое лицо легко могло обмануть простого обывателя, но не дума. Тот прекрасно знал, кто, что сидит перед ним. Демон, существо иного плана, немного напоминающее тех, что описывали священные тексты человеческих религий, но при этом совершенно другое, не такое, простое. «Будешь?» — Балтаил протянул сигару. «В жопу себе засунь, ублюдок!» Дум прикрыл нос рукой. Серый воняло так, что можно было сознание потерять. «Но вонял тут, блять!» «Да?» — Балтаил принюхался. Совсем как животное, и пожал плечами. «А я не чувствую». «Говорят, свое дерьмо не воняет», — процедил Алекс. Демон улыбнулся широко, демонстрируя свои белоснежные ровные зубы. Вот только тень за его спиной показывала нечто совсем другое, куда больше похожее на клыки. «Скучно тут у тебя, мальчик». Балтел щелкнул пальцами, и из динамика полилась музыка. Алекс легко узнал композицию. Это была «Me and the Devil». Версии Сопа и Эмскин. Чёртов позёр. Так-то лучше. Думаю, очень захотелось зарифмовать последнее слово, но он сейчас находился не в той кондиции. Только-только очнувшийся после неслабого такого магического махача, потративший достаточное количество силы и воли на демонический череп джин, а теперь еще и Балтаил. Еще в детстве Алекс догадывался, что его злой рок принадлежал к числу демонов-дворян, а теперь был в этом попросту уверен. Так что даже со всеми тузами в рукаве ему потребовалась бы тщательная подготовка, чтобы... Нет, нет, не убить это создание. Потому что такое попросту невозможно совершить в данной реальности, а изгнать обратно. «Умно», — подмигнул Балтаил. Он наверняка хотел внушить Алексу, что мог читать мысли последнего, но нет. «Это все сказки. Пока Дум не совершил ошибки, Балтаил удерживает законы его сущности. Он не мог причинить вреда Думу». «Давай будем честны друг перед другом, мальчик. Мне не приносит особого удовольствия эта форма, плоть и вообще данная реальность в целом, и твое общество в частности. А ты мне отвечаешь взаимностью». Дум машинально потер шрамы на груди. Демон улыбнулся. Плотоядно, хищно, как животное, голодный зверь. «Однажды твоя душа будет моей, мальчик», прошипел он на змеиный манер. А затем, вновь пристав в облике простого гангстера, развел руками. «Увы, не сегодня». Дум щелкнул пальцами, копируя манеры демона, и поймал спорхнувшую к нему мятую пачку сигарет. Достал оттуда белоснежную скрутку и прикурил от темного пламени, запаленного на большом пальце. Выглядело это все легко и просто. Но, учитывая полное отсутствие печати, не каждый маг уровня адепта мог бы справиться с подобными манипуляциями. «Намек понял». Поднял ладони Балтаил. «Мне тоже не особо интересно тратить здесь свое время, так что предлагаю перейти сразу к делу». «Ой, неужели?» Алекс посмотрел на запястье, будто бы там были часы. «А я-то думал, что не просто так тут старею в ожидании, а оказывается, мы светским беседам предавались». «О чем с тобой беседовать, смертный?» Хохотнул демон, отпил немного виски и, скрестив пальцы домиком, стал чем-то резко напоминать Чонсука. «Я предлагаю тебе сделку». «Я предлагаю тебе отправиться в пешеэротическое путешествие», тут же парировал Алекс. «Если требуется карта, я помогу». Выставив левую руку, Дум правой ударил согнутую по локтю и продемонстрировал всем понятный жест. «Я подумаю», — кивнул Балтаил. «Но сейчас не об этом. Сделка пойдет и тебе на пользу, и нам». «Нам, значит, как и предполагал Алекс». Демон сейчас не по собственной прихоти пародирует гламурного искусителя. Что-то неладное творится в рядах тварей иного плана бытия. Настолько неладное, что они отправили посыльного. Причем такого посыльного, которого Алекс не попытался бы пленить или изгнать. Стоило бы тому перешагнуть порог этой реальности. И не важно, что между ними не просто черная кошка пробежала, а прайд пантера. Кто бы ни руководил Балтаилом, он ценил саму только возможность провести переговоры. Интересно. Слушаю. Выдохнул облачко дыма Алекс. Балтаил провел пальцем по столу, а затем слизнул собравшуюся под когтем пыль. «Уборочку бы...» К чему-то произнес он, а затем продолжил. «Тут недавно инцидент произошел. Ты мальчик образованный, знающий, в курсе о нашей вражде с Фейри». «Все в курсе». «Но все да не все», — сверкнул нечеловеческими зрачками Балтаил. «В общем, некрасиво получилось. Несем, так сказать, репутационные потери. Чтобы один из наших дозаключил контракт с Фейри, причем не душу там пожрал или что-то, а присоединился к вашей местной возне». Но не серьезно это. Не статусно. Мы не одобряем». Понятное дело, что Балтаил говорил об одержимом Фейри, который и стал той причиной, по которой Дум сейчас не с девками развлекался и набухивался до зеленых человечков, а почивал на больничной койке. «Я его прикончил». Балтаил удивленно выгнул правую бровь. «Да? А сам-то в этом уверен?» «Нет». «А чего тогда...» «А, проверить решил. Умно». Дум продемонстрировал демону свою татуировку на пальце. Задавать лишний раз вопросы демонам — весьма и весьма рискованное предприятие. А вот так, искоса, узнать что-то для тебя важное — это можно, даже полезное. Как разминка, только для мозгов. «Нам нужен пассажир в этом незарегистрированном фейри-транспорте», — снова улыбнулся демон. «Извлеки его из тела фейри. Что до самого транспорта, поступай с ним как захочешь, нас это не волнует». Алекс выдержал небольшую паузу, но, видя, что демон не собирается продолжать, спросил. «Это все? А тебе надо что-то еще?» — удивился демон. «Да», — кивнул Дум. «Если я соглашусь, то... Я вам не мальчик на побегушках, так что обозначь мой интерес ввязываться в эту канитель. Черный экзорцизм, знаешь ли, не самая приятная процедура, да еще и незаконная. Так что мне придется изрядно понадрывать свою задницу. И я хотел бы знать, ради чего?» «Ради хороших отношений?» — развел руками демон. «Тебя давно нахер не посылали?» «Да вот недавно», — вздохнул демон. «Ладно, ладно. Несмотря на проблемы в бухгалтерии, я смог выбить для тебя приятный презент. По старой памяти, так сказать». Демон протянул ладонь, и на ней появился старый пожухлый свиток, скрепленный печатью на кровяном воске. Алекс был достаточно образованным в области черных искусств, чтобы тут же опознать в свитке одно из сокровищ Старого Мира. Свиток девяти врат в царство теней. Считается, что он принадлежал самому царю Соломону, могущественному демонологу. Но он ведь... Мы успели. Демон взмахнул рукой, и свиток исчез. Когда горела Александрийская библиотека, многие успели вытащить из огня самые разные вещички, в том числе и этот свиток. «Ну так как, черный маг, цена устраивает?» «Соглашаться на сделку с демоном? На сделку, ради которых братья готовы расстаться с одним из самых таинственных и могущественных гримуаров по демонологии и черной магии? Говорят, что часть заклинаний и гравюр к нему написал сам падший. На такое согласится лишь глупец. А как известно, глупый черный маг, мертвый. «Согласен», — кивнул Алекс. «Сделка заключена». Хлопнул Балтаил и тут же исчез. А на руке Алекса на тыльной стороне ладони постепенно проявлялась печать магии демонов.